Если мое предположение правильно, то Ксеркс велел копать канал просто из пустого тщеславия. Он желал показать свое могущество и воздвигнуть себе памятник. Хотя корабли легко можно было протащить волоком через перешеек, царь все же велел построить канал такой ширины, чтобы по нему одновременно могли плыть две триеры на веслах. Тем же самым людям, работавшим на канале, было приказано построить мост на реке Стремоне. Так-то царь воздвиг эти сооружения. Кроме того, он повелел изготовить канаты для мостов из волокна папируса и белого льна. Это обязанность. А также обязанность устраивать склады продовольствия для войска, чтобы войско и вьючные животные не испытывали голода в походе на Элладу, была возложена на финикийн и египтян. Разыскав предварительно наиболее удобные места для продовольственных складов, Ксеркс приказал доставлять запасы муки из различных частей Азии в разные пункты на грузовых судах и паромах. Большинство продовольствия они привозили в так называемую Левке-Акте во Фракии, другие — в Тиродизу у Перинфа, третьи — в Дориск, четвертые — в Эйон на Стремоне, пятые, наконец, в Македонию. Пока эти люди выполняли урочную работу, все сухопутное войско во главе с Ксерксом собралось и двинулось на Сарды из Криталлов в Каппадокии. Ведь Криталлы были назначены местом сбора всего войска, которое под предводительством Ксеркса должно было идти по суше. Какой сатрап привел тогда наилучше снаряженное войско и получил за это назначенные царем дары, этого я сказать не могу. Я даже не знаю, была ли у них вообще речь о таком соревновании. Когда персы направились через реку Галис, то вступили во Фригию и затем прибыли в Келены. Там находятся истоки реки Меандра и другой, не менее значительной реки, чем Меандр, по имени Катаракт, которая берет начало посреди самой рыночной площади Келен и впадает в Меандр. В этом городе висит кожа Селена Марсия, содранная с него по фригийскому сказанию Аполлоном и повешенная здесь. В Келенах Ксеркса уже ожидал Пифий, сын Атиса, лидиец, который устроил самому царю и всему его войску роскошный прием. Пифий объявил, что готов предоставить царю деньги для войны. Когда Пифий сделал Ксерксу это предложение, царь спросил персов из своей свиты, кто этот Пифий, и неужто он так богат, что может делать такие предложения? Персы отвечали: «О, царь, это тот человек, который поднес в дар родителю твоему Дарию знаменитый платан и виноградную лозу из чистого золота. Он и теперь еще самый богатый человек после тебя, о котором мы знаем». Удивленный последними словами, Ксеркс затем спросил сам Пифия, сколько же денег есть у него. А Пифий отвечал: «О, царь, я не хочу скрывать и отговариваться незнанием своего имущества. Но так как я его точно знаю, то правдиво поведаю тебе. Как только узнал я, что ты отправляешься к Эллинскому морю, то решился считать свое состояние, денежное имущество, желая дать тебе денег на войну. После подсчета я нашел, что у меня 2000 талантов серебра, а золото 4 миллиона дариевых статоров без 7000. Эти деньги я приношу тебе в дар. Самому же мне достаточно средств на жизнь от моих рабов и поместья». Так сказал Пифий. А Ксеркс обрадовался его словам и сказал: «Мой друг лидиец, с тех пор, как я покинул Персию, я еще до сих пор не встретил ни одного человека, кто бы пожелал оказать гостеприимство моему войску. И никто, представ пред мои очи, не объявил о добровольном пожертвовании денег на войну, кроме тебя. Ты же оказал моему войску роскошный прием и обещаешь большие суммы денег. За это я желаю одарить тебя вот такими дарами. Я нарекаю тебя моим гостеприимцем и восполню из моего собственного достояния те 7000 статоров, которых не хватает у тебя, в 4 миллиона, чтобы сумма была полной и число было круглым. Владей же сам богатством, которое ты сам приобрел. Будь всегда таким, как сейчас, и тебе не придется никогда раскаиваться ни теперь, ни в будущем. Так сказал царь и сдержал свое слово. Затем он пошел с войском дальше. Пройдя фригийский город Анаву и озеро, из которого добывают соль, Ксеркс прибыл в Колоссы, большой город Фригии. В этом городе река Лик низвергается в расселину и исчезает под землей. Затем приблизительно через 5 стадий эта река снова выходит на поверхность и впадает в Меандр. Выступив из Колосс, войско двинулось к границам Фригии и Лидии и прибыло в город Кидрары, где находится врытый в землю столб, воздвигнутый Крезом, с надписью, обозначающей эти границы. Из Фригии Ксеркс вступил в Лидию, где дорога разделяется. Налево ведет путь в Карию, а направо в Сарды. На этом последнем пути неизбежно приходится переходить реку Меандр и идти мимо города Каллатеба. В этом городе ремесленники изготовляют мед из тамариска и пшеницы. На этой дороге Ксеркс встретил платан. Царь одарил дерево за красоту золотым украшением и поручил его охрану одному из бессмертных. На следующий день он прибыл в столицу Лидии. Почитание персидским царем платана напоминает культ священных деревьев, охраняемых демонами, как изображено на ассирийских рельефах. По вступлении же в Сарды Ксеркс прежде всего отправил послов в Элладу потребовать земли и воды с приказанием позаботиться о дружественном приеме царя. Он отправил послов требовать земли во все другие города, кроме Афин и Лакедемона. Вновь же отправил он послов с требованием земли и воды, вот по какой причине. Он твердо надеялся, что те города, которые раньше отказались подчиниться Дарию, теперь из страха согласятся, и вот, желая точно убедиться в этом, Ксеркс и отправил послов. Затем Ксеркс начал готовиться к походу на Абидос. Между тем мост через Гелеспонт из Азии в Европу, соединявший оба материка, был построен финикийцами и египтянами. На Херсонесе, что на Гелеспонте, между городами Сестом и Мадитом, находится скалистый выступ против Абидоса. Это то самое место, где незадолго до этого афиняне под начальством стратега Ксантипа, сына Арифрона, захватили перса Артаикта, сатрапа Сеста, и живым распяли на кресте, того самого перса, который велел согнать женщин в святилище Протасилая в Алиунте, и там поступил с ними нечестиво. Итак, к этому скалистому выступу из Абидоса людьми, которым это было поручено, были построены 2 моста. Один мост возвели финикийне с помощью канатов из белого льна, а другой из папирусных канатов — египтяне. Расстояние между Абидосом и противоположным берегом — 7 стадий. Когда же, наконец, пролив был соединен мостом, то разразившаяся сильная буря снесла и уничтожила всю эту постройку. Узнав об этом, Ксеркс распалился страшным гневом и повелел бичевать Гелеспонт, наказав 300 ударами бича и затем погрузить в открытое море 2 оков. По мнению Рейнака, погружение цепей в море должно было символизировать обряд венчания Ксеркса с морем. Тогда непонятно, почему же Ксеркс приказал бичевать море. Передают еще, что царь послал также палачей заклеймить Гелеспонд клеймом. Впрочем, верно лишь то, что царь велел палачам сечь море, приговаривая при этом варварские и нечестивые слова: «О ты, горькая влага Гелеспонта, так тебя карает наш владыка за оскорбление, которое ты нанесла ему, хотя он тебя ничем не оскорбил. И царь Ксеркс все-таки перейдет тебя, желаешь ты этого или нет. По заслугам тебе, конечно, ни один человек не станет приносить жертв, как мутной и соленой реке». Так велел Ксеркс наказать это море, а надзирателям за сооружением моста через Гелеспонд отрубить головы. И палачи, на которых была возложена эта неприятная обязанность, исполнили царское повеление. Мосты же вновь соорудили другие зодчие, а построили они вот каким образом. Поставили рядом Пентеконтеры и Триеры. Для одного моста в сторону Понта взяли 360 кораблей, для другого в сторону Гелеспонта 314 кораблей. Первые поставили поперек течения Понта, а последние по течению Гелеспонта, чтобы держать канаты натянутыми. Затем бросили огромные якоря на одном верхнем мосту на стороне Понта против ветров, дующих с Понта, а на другом мосту на стороне Эгейского моря против западных и южных ветров. Между укрепленными на якорях Пентеконтерами и Триерами они оставили промежуток для прохода любых мелких судов из Понта и в Понт. После этого канаты туго натянули с земли при помощи накручивания их на деревянные вороты. Однако уже больше не ограничивались канатами только одного рода, но на каждый мост связывали вместе по два каната из белого льна и по четыре из волокна папируса. Толщина и прекрасная работа канатов обоих сортов была одинакова, но льняные канаты были относительно тяжелее и весили каждый локоть более таланта. Когда пролив был соединен мостом, бревна распилили, выровняв длину досок по ширине понтонного моста. Затем доски уложили в порядке поверх натянутых канатов, и там снова крепко привязали их к поперечным балкам. После этого принесли фашинник, разложили в порядке и засыпали землей. Потом утрамбовали землю, и по обеим сторонам моста выстроили перила, чтобы вьючные животные и кони не пугались, глядя сверху на море. Когда строительство мостов и работы на Афоне были завершены, именно насыпи у устьев канала, возведенные для того, чтобы вода во время прибоя не переливалась через устье прокопа, пришла весть, что сам канал совершенно готов. Тогда снаряженное к походу войско после зимовки с наступлением весны двинулось из Сарт к Абидосу. Между тем, как раз во время сборов царя в поход, солнце, покинув свою обитель на небе, стало невидимым, хотя небо было безоблачное и совершенно ясное, и день обратился в ночь. Упомянутое солнечное затмение наблюдалось 17 февраля 478 года. Геродот, или его источник, неправильно отнес это событие к походу царя против Греции, предпринятому двумя годами раньше. При виде этого небесного явления Ксерксом овладела тревога, и он вопросил магов, что может означать это знамение. Маги же отвечали, что божество этим предвещает эллинам гибель их городов, так как у эллинов солнце — провозвестник грядущего, а у персов луна. Ксеркс же, услышав такое толкование, с великой радостью продолжал путь. В пути подошел к Ксерксу лидиец Пифий и сказал так: Он был в страхе от небесного знамения, и царские дары придали ему смелость. «Владыка, я желал бы попросить тебя о том, что тебе легко исполнить, и для меня будет очень важно твое согласие». Ксеркс же, ожидая от него любой другой просьбы, кроме той, что Пифий действительно попросил, обещал исполнить и повелел говорить, что ему нужно. Услышав ответ царя, Пифий ободрился и сказал так: «Владыка, у меня 5 сыновей. Им всем выпало на долю идти с тобой в поход на Элладу. Сжалься, о царь, над моими преклонными летами и освободи одного моего старшего сына от похода, чтобы он заботился обо мне и распоряжался моим достоянием. 4 же остальных возьми с собою, и я желаю тебе счастливого возвращения и исполнения твоих замыслов». Ксеркс в страшном гневе отвечал ему такими словами: «Негодяй, ты еще решился напомнить мне о своем сыне, когда я сам веду на Элладу своих собственных сыновей, братьев, родственников и друзей? Разве ты не раб мой, который обязан со всем своим домом и с женой сопровождать меня? Знай же теперь, что дух людей обитает в их ушах. Если дух слышит что-либо благостное, то он наполняет тело радостью. Услышав же противоположное, дух распаляется гневом. Ты сделал мне, правда, доброе дело и изъявил готовность сделать подобное же, но не тебе хвалиться, что превзошел царя благодеяниями. А ныне, когда ты выказал себя наглецом, ты все-таки не понесешь заслуженной кары, но меньше заслуженной. Тебя и 4 твоих сыновей спасает твое гостеприимство, но один, к которому ты больше всего привязан, будет казнен». Дав такой ответ, царь тотчас же повелел палачам отыскать старшего сына Пифия и разрубить пополам, а затем одну половину тела положить по правую сторону пути, а другую по левую, где должно было проходить войско. Палачи выполнили царское повеление, и войско прошло между половинами тела. Впереди персидского войска шел обоз и вьючные животные. Затем следовали вперемешку отряды разных народностей, но беспорядочными массами. Когда половина этих полчищ успела пройти, то образовался промежуток, и дорога оставалась некоторое время пустой. Царю предшествовало 1000 отборных персидских всадников. За ними двигалось 1000 копьеносцев, также отборных, с копьями, обращенными вниз к земле. Потом шло 10 священных, так называемых, нисейских коней в роскошной сбруе. Нисейскими же называются эти кони вот почему. Есть в Мидии обширная равнина под названием Нисей. На этой-то равнине и разводят таких больших коней. За этими 10 конями двигалась священная колесница Зевса, которую везло 8 белых коней. Позади самих коней следовал пешком возница, держа в руках узду, так как никто из людей не мог подниматься на седалище этой колесницы. За этой колесницей ехал сам Ксеркс, на колеснице, запряженной нисейскими конями. Рядом с царем стоял возница по имени Патирампф, сын перса Отана. На этой колеснице Ксеркс выступил из Сарт. Впрочем, царь переходил, как ему заблагорассудится, с колесницы в крытую дорожную повозку. Позади царя следовало 1000 копьеносцев, самые доблестные и знатные персы, по обычаю держа копье кверху. Затем шла другая 1000 отборных персидских всадников, а после всадников 10 000 пеших воинов, отобранных из остального войска персов. Из них у 1000 человек на нижнем конце копий были золотые гранатовые яблоки. Подобные копья носят телохранители на рельефе из Персеполя. Эти воины окружали остальных кольцом, У 9000 воинов, шедших в середине, были серебряные гранатовые яблоки на нижних концах копий. Были также золотые гранатовые яблоки и у копьеносцев с копьями, обращенными вниз к земле. Ближайший свиток Серкса имело золотые яблоки вместо гранатов. За этими 10000 следовало 10000 персидской конницы. За конницей образовывался опять промежуток в две стадии, и, наконец, шли все остальные нестройные полчища.